«А что за магловедение?» – вновь поинтересовался ветеран. «Урок, на котором учитель рассказывает детям о том, как живут вне магического мира. А в чем проблема выйти на улицу и посмотреть? Вроде есть же глаза у детей, или эти уроки для слепых?» – недоумевал ведьмак. «Еще можно просто спросить у друзей выходцев, в чем проблема-то? Или у вас магов не пускают в большой мир?» «Нет-нет, что вы, просто, в Германии к немагам относятся, мягко говоря, с предубеждением. Некоторые маги настолько брезгуют, что даже не берут в руки вещи, к которым мог дотронуться магл. Я и сам страдал похожим заблуждением», признался Гюнтер. «И настолько эти предубеждения сильны, что маги даже не следят за обычным миром». Несказанно удивился ведун. «Вот они и удивятся, если к ним на танках приедут. Не говорите, друг мой, не говорите», глядя в пустоту, эхом откликнулся аристократ. «КХМ, Гюнтер, ты говорил про другие школы», подтолкнул я немца к продолжению истории. «Да-да, точно, тогда начнем с Шармбатона. Это французская школа магии, в которой учится вся Южная Европа. В Академию Шармбатон поступают учиться с 8 лет и обучаются там дети до 18. В этот момент Гюнтер с жалостью глянул на меня. «Также это учебное заведение отлично тем, что только в нем, из всех 4 школ, нет практики разделения на факультеты. А еще, говорят, это очень красивое место. Высокие потолки, красивейшие барельефы, ледяные скульптуры и прекрасные фонтаны. А неплохо лягушатники устроились», послышался натужный голос Славы, что натужно жал гантели. «Согласен», ответил немец и продолжил. «Далее, Хогвартс, древнейшая из всех 4 школ, была построена некими основателями, не знаю имен, но в их честь назвали факультеты: Гриффиндор, Слизерин, Равенкла и Хаффлпафф. Я про эту школу знаю немало, ведь планировал отправить туда Кристиана. Это мой сын, если вы не знали. Школа расположена в Шотландии, поступают туда дети в 11 лет. Там тоже есть обряд распределения по факультетам, только происходит он не с помощью разноцветной мантии, а говорящей шляпы». «Их», чуть не уронил гантелю весом почти в центнер характерник, лимонники что, разум какого-то бедолаги запихнули в шляпу. «Признаться, я не знаю», покачал головой аристократ. «Известно ли что, что этот головной убор, артефакт, созданный самими основателями школы. В общем, вещь очень старая. И еще, насколько я знаю, в Англии очень сильно развито обожествление фигур основателей и их факультетов. И даже вырастая, люди на полном серьезе не сотрудничают с учившимися на враждебном факультете. Я поставлял единорожье молоко одному мужчине, представителю благородного дома Лонгботтом. Так вот, у них, англичан, есть свой крупный производитель по фамилии Малфой. Кстати, именно он в итоге и заставил меня бежать из страны, за что и стал кровником. Очень богатый и относительно влиятельный промышленник. Этот Малфой учился в Хогвартсе примерно в одно время с Лонгботтомом. На разных факультетах, враждующих. Видимо, они там выясняли отношения, дрались и так далее. Ну все как у всех. Но повзрослев, эти люди продолжили друг друга недолюбливать, причем до такой степени, что не заключают выгодные сделки. Признаюсь честно, я понятия не имею, как это связано, но факт, в их обществе, школьный факультет играет очень большую роль. «А почему?» – спросил ведьмак. «У тебя наверняка есть догадки». «Вы не правы, Владислав, я не имею ни малейшего понятия». А дальше ведьмак и аристократ начали спорить и пытаться найти причину образования такого менталитета у островников, а мои же мысли были заняты другим. Оказывается, я попал не просто в магический мир, с претензией на современность, а в мир книжек и фильмов про Гарри Поттера. Это, конечно, не точно, но факт присутствия Хогвартса и пары знакомых фамилий как бы намекает. Но тут встает вопрос, а смысл мне от этого знания? Ну, родился там уже шрама головы, если посчитать хронологию, мальчик-волшебник, и ничего, у меня своя жизнь. Сейчас я прохожу службу в армии, где могу и голову сложить, да и не назвать меня каким-то бешеным фанатом той сказки. Читал, да, фильмы смотрел, понравилось, ну и все, в принципе. Может и правда смотаться в Англию? Ага, вот прямо сейчас, уверен, командование поймет и простит, так что разберемся с этим потом, когда-нибудь, когда время будет, лет через 10, может раньше, а может и позже. А весь оставшийся день мы так и провели, сходились в тренировочных боях с оружием, магией или же без всего названного. А вечером я все же решился выйти на связь, хотя полночь, когда мы разошлись по своим комнатам, едва ли можно считать вечером. И начать я решил с девушки. Она писала недавно, что уже дражайший учитель немного разгрузила ее график, и у нее как раз сейчас должен быть свободный час. Из закромов памяти с легкостью вылезает нужный номер, но смысл в этом, умный гаджет все и сам знает. Нажатие на экран и вот, пошли гудки. Алло, по ту сторону экрана появилась мордашка смутно знакомой девушки, но смугловатая кожа, черные волосы и карие глаза, а еще какая-то родинка под правым глазом. Я бы точно запомнил. Стоп, Эйш, каким образом ты загорела? Вас чем там кормит? В шоке вывалил я вопросы на. Ну, вампиршей ее уже не назвать. Она там что, быстренько мутировала на румынских харчах? Ой, Сереж, привет. Я так рада тебя видеть. Как тебе мой новый стиль? Нравится? Правильно изогнувшись и чуть отдалив камеру, девушка решила покрасоваться. Ну, что я могу сказать? Выглядит прекрасно. Изумительно? Все еще в недоумении протянул я. Но каким образом? Подхватив телефон телекинезом, я начал активно жестикулировать, передавая эмоции, что не смогли вместить слова. Хи-хи, дурак, я же говорила, это все кольцо с иллюзией. Ты уже видел на мне такое, просто я не активировала. Посмеявшись над моей реакцией, девушка отдалила камеру и показала зал, где сидит. Оказалось, что она сейчас решила перекусить в каком-то ресторанчике. Причем, судя по проезжавшим за огромным окном машинам, кушать она решила не в магических забегаловках, а в нормальном, вполне себе респектабельном ресторане. Ну как тебе, теперь это мой ресторан, с гордостью продекламировала вампирша. Ну, выглядит неплохо, протянул я пристальнее оценивая убранство. Неплохо, всего лишь неплохо, да я в это место всю душу вложила, воскликнула молодая девушка, привлекая к себе внимание трапезничающих румынов, что заставило ее коротко извиниться перед гостями. Эй, полегче, красавица, я поднял руки в защитном жесте, не забывай, я не ресторанный критик, не дизайнер, и даже не архитектор, вот если что-то сломать, тогда да, это ко мне, живу по принципу сила, бить больна, и скорчил смешную, как мне показалось, рожицу, хи-хи, дурак, повторилась, уже брюнетка, даже такой незамысловатой шутки девушке хватило, как у тебя там. Перейдя на грустный тон, спросила она, вот есть у нее такое качество, очень быстро загораться и столь же оперативно тухнуть. Как тебе сказать, улыбка слезла с моего лица, 4 дня назад я убил 3 человек, мой товарищ, и, наверное, друг погиб в бою, 2-го сильно ранило. Эйш, я не знаю, как я, по ту сторону повисло молчание, и, каким он был, спросила меня девушка, пробудив воспоминания, каким? Денис был веселым, оптимистичным человеком. Знаешь, есть люди, что постоянно носят маски, скрываясь от мира. Он не был таким. Если ему было страшно, то он боялся, не стесняясь своих чувств. Если весело и хорошо, то он показывал это, стараясь расшевелить и нас. Почти никогда не скучающий, этот человек всегда находил какое-то интересное дело и никогда не врал. Он был настоящим, не веря в собственные слова, произнес я. А ведь все это правда. Вот и сохрани его в памяти таким, подняв на меня блеснувшие глаза, произнесла Эйш. Получается хорошая картина, хорошего человека. Ведь так? Да, ты права. Спасибо, только и оставалось произнести мне, а какие новости у тебя? Хе-хе, у меня все намного лучше, улыбнулась она, отгоняя грусть. Бабушка говорит, что через годик можно будет сдавать на мастерство, а в течение 5 лет я смогу перешагнуть планку истинного. Ао, а ты времени даром не теряешь, молодец. Как проходят тренировки? Если это не секрет, конечно. Спасибо, зарделась она, а проходит жестко, если не жестоко. Меня раз в неделю избивают так, что сама подняться не могу, и не от боли. Трещины в костях, ушибы, даже пару раз рвались мышцы. Представляешь? Поверишь? Представляю, покивал я год был, хочется сказать, что в рабстве, на должности подвижной мишени, но, нет, я год тренировался под наставничеством Елены Цыпкиш, капитана 2-го отряда, где и служу, начал я делиться воспоминаниями, раз в 2-3 дня она приходила и занималась со мной по, минимум, 4 часа, и знаешь, как проходили эти занятия, она дает задание, к примеру, ударить ветром точно в цель, причем не затронув другие, или нанести атаку огнем, вложив в нее вообще всего себя и чуть больше, чтобы удар вышел сильнее, чем в прошлый раз, или продержаться в тенях какое-то время, потому что если не получится, будут штрафные санкции, произнес я, привлекая все внимание к рассказу. И, кажется, ей уже не терпелось услышать метод достижения высоких результатов. Мне очень хорошо запомнилась одна из тренировок на контроль. У Елены на пальцах были надеты кольца материальной иллюзии с маленькими воздушными шариками. Мне всего-то нужно было их лопнуть, но по порядку и исключительно теневыми иглами, в бою. А знаешь, что случилось, когда я закономерно провалился? Мне отрезали руки, а потом приделали на место, и так до победного конца. Не очень весело, правда, за тот бой тат у меня собирало 17 раз, но в итоге я выдержал и справился. И это лишь один из десятков наиболее паршивых эпизодов. Но такие занятия давали поразительные результаты, спокойно закончил я. Главврач нашей крепости, Антон Сергеевич, даже выдвинул когда-то теорию о подобном феномене роста сил магов. Чем больше стресс, чем больше нагрузка на психику и нервную систему приходится, тем, логично, и лучше будет результат. Тут главное не перегнуть, и не сломаться в процессе, закончил я. Ой, со страхом поглядела на меня маленькая вампирша. Сереж, и все это ты пережил? Жалостно спросила она. К сожалению, да. Поверь, я не мазохист и радости от подобных ощущений не испытывал. Но нельзя отрицать, это эффективно. Я стал мастером аэромантии и подобрался очень близко к этой планке в остальных направлениях. Ты получил еще одно мастерство, и не сказал, мог бы хоть фоточку скинуть. Она что, услышала только часть фразы? Да, извини, замотался, из головы вылетела. Но ты меня услышала? Да, ответила девушка, я поговорю с бабушкой, печально произнесла она. Так, Эйш, послушай, начал я тебя люблю, и не хочу заставлять тебя испытывать боль, но еще, я знаю тебя и то, что после окончания обучения ты отправишься ко мне, потому что тебе интересно, тоже странная черта ее характера, она очень любопытная и целеустремленная, ей интересно посмотреть, как там, на войне, она туда попадет, даже зная о всех опасностях, а потому постарайся получить как можно больше полезных навыков, вне смертельной опасности, научиться адекватно реагировать на тяжелые и страшные ранения, один из таких навыков. Я знаю, как шокирует отсутствие конечностей, тут только опыт поможет. Извини, поднял я глаза на вампиршу. Хорошо, Сереж, я все понимаю, спасибо, что беспокоишься. А расскажи, как, а дальше девушка начала меня расспрашивать обо всем, что случалось за последние полгода. И я рассказывал о старом ведьмаке, о неразговорчивом командире, о немецком маге, о крепости, об окончании учебки, вспоминал веселые и просто курьезные случаи, что все же успели произойти, да и просто отдыхал душой. А под конец нашей беседы, когда девушка уже собралась отключиться, я все же решил поведать о предстоящем сражении, в котором я, почти наверняка, буду участвовать. «Эйш», окликнул я ее, «есть еще кое-что». «МММ», обозначила она вопрос, «в общем». «Скоро случится большой бой, и я в нем, с большой вероятностью, буду участвовать», – произнес я, глядя в темные глаза. «Ты боишься?» – сощурив глаза, спросила меня красавица. «Да», – честно ответил я. «Ты сам говорил, что страх придает сил». Темные глаза наполнились волнением и печалью, а ты и без того сильный, я знаю. «Но, Сереж, если у тебя будет возможность, постарайся не убивать, жалости и милосердие к врагу». Это хороший поступок, а добро всегда возвращается. Ты можешь попытаться сделать эту войну менее кровавой, произнесла девушка. Что же, в ее словах есть резон. Ничего не буду обещать, милая. Порой, в бою безопаснее и проще будет убить. Если у меня будет выбор, то я вспомню твои слова, но не буду рисковать понапрасну, ответил я милосердной вампирше. На такой ответ я и рассчитывала, грустно улыбнулась румынка. Береги себя. Крепко обнимаю и целую, пока, пока, Эйш, попрощался и я, а дальше связь прервалась. Что же, этот разговор оставил после себя лишь теплые эмоции. Пожалуй, свяжусь с родителями завтра, а сейчас неплохо бы поспать. Но на следующее утро, стоило только прийти в столовую, как на наручный гаджет прилетело сообщение с приказом от коменданта. В 8 часов прибыть к нему в кабинет, в одиночку, без отряда. Делиться этим с сокомандниками не стал, предупредив только когда уже уходил. Вместе со мной, к командиру всей крепости, оказалось, были вызваны еще 3 человека, все 4 мастера, что пребывали в крепости. «Итак, господа, вольно», — произнес Владимир Иванович Измайлов, «вы все уже осведомлены о готовящейся атаке на врага. Развею ваши сомнения, Это будет атака на захваченную крепость Светлая, с целью ее возвращения. Участвовать будут лишь мастера магии боевых направлений. Легко догадаться, что вы одни из них, начал говорить комендант. Атака запланирована через 5 дней. Вас же сейчас направляют во Владивосток, для образования временных боевых звезд и оперативного сложивания с будущими товарищами. На этом все, собирайте вещи и отправляйтесь. Через 40 минут здесь будет 6-е курсирующее звено, закончил он и развернулся к окну, свободны. Что же, скоро будет бой, тяжелый бой, и нужно быть к нему готовым, думал я, выходя из кабинета начальника. Сейчас нужно быстро ввести в курс дела товарищей и пора собирать немногочисленные вещи. Глава 26. Бах-бах, СВД вновь исчезает в стеклянном всполохе, а на мой участок стены обрушивается огненный таран, а сразу за ним, как только магическое пламя погаснет, расцветает сад теней, превращая в фарш еще 4 хунхузов. 8. Мысленно подсчитал я своих жертв, и только сейчас у меня появляется время высунуться, чтобы оглядеться по сторонам, а ворота-то никак не могут выломать. Еще получаса не прошло, а крепость уже не слабо так залита кровью защитников. 12 отрядов по 5 человек, все, мастера, боевые маги, и вся эта мощь прямо сейчас обрушивается на невезучих врагов. Глядя на крепость, глаза не предсказывают движения противников. Вычислительных способностей хватает лишь на определение опасности для моей тушки, чего я сам сделать просто не могу. Активированные глаза значительно увеличивают скорость реакции, контроль магии и физические пределы тела, но заставляют постоянно видеть непрерывный салют перед глазами из-за массы заклинаний, плетений, да и простых атак неоформленной магии, которые я прекрасно вижу даже до активации. И все это слепит. Мать, летит. Полностью уйти за воздвигнутые каменные укрепления я не успел, что-то задело плечо, и жжет. Несколько небольших капелек черноватой, липкой жижи попало на левое плечо. Быстро смахнуть этот дмо телекинезом и залить место зельем. Какой-то черный сгусток литров так на 50 влетел в место, где я только что стоял, оставляя после себя неровно выплавленную воронку и шипящие следы от брызг на каменных стенах. Заняв укрытие, вижу, что кинули в меня это, издалека, к тому же из слепой зоны, потому даже с расширенным углом зрения я заметил это достаточно поздно. Ворон замечает искомую цель, метрах в 300, на небольшом острове башенки стоит ярко разодетый цениц в халате и кидается во все стороны такими вот плевками. Чуть не дотягивает до мастера, судя по уровню магии. Снайперская винтовка вновь покидает пространственный карман, появляясь у меня в руках. Найти в прицеле цель, выдох, и мягкое нажатие на спусковой крючок. Вокруг желтомордого артиллериста на мгновение вспыхивает какой-то не слишком сильный щит, и тут же ломается, а в груди цели появляется дыра с теннисный мячик размером. 9. Уже 20 минут Егор Михайлович Свиридов, командующий всей операцией, лейтенант 5-го отряда и наш единственный магистр, специализирующийся на стихии воды, пытается открыть нам путь в эту гребаную крепость, на что ворота отвечают лишь вспыхивающими иероглифами, которые начинают тускнеть. Отрядом 3, 4, 6, 7 и 10, к воротам, раздался в наушнике женский голос нашего координатора, Евгения Свиридова, это был ее голос, жена и заместитель нашего командующего, что взяла на себя задачу управления штурмом. Похоже, преграда скоро падет и те, кто активно задерживал этот момент, полноценно вступит в бой, и с ними придется драться. В замкнутом пространстве двора, твою мать, Сейер, крикнула мне Настя, нынешний командир, тени. Понятно, быстро плету огненный шторм и направляю филиал ада на стены, что поддержали мои товарищи, а дальше отряд дружно проваливается в тень, благо никто не сопротивлялся, чтобы уже через пару мгновений выйти недалеко от доживающих последние секунды, под натиском полноценного магистра, ворот. Сейчас будет бой, и почему я жду его с нетерпением? Ретроспектива. «Давай, малец», — произнес хмурый ведьмак, провожая меня до ворот. «Ни пуха ни пера, к черту, Слав». «До встречи», — улыбнулся я этой хмурой морде и оглядел остальной отряд. «Такой же хмурый, не волнуйтесь, ребят, все нормально будет. Знали бы вы, Сергей, что я чувствую», — опустив взгляд в пол начал Гюнтер. «Вы всего на 10 лет старше моего сына, а идете туда, куда не смогу пойти я, из-за слабости, начал аристократ, и ведь я даже помочь не смогу». «Ну скажи что же», Гюнтер, улыбнулся я немцу, «не умирать ведь иду». Так что давайте, отряд, не скучайте без меня. Вернусь через неделю, может чуть больше», — произнес я и развернулся к воротам. «Уже с минуты на минуту колонна во Владивосток начнет выдвижение. Да и не люблю я долгие прощания. Удачи», — донеслось мне в спину. «Что же, спасибо». А дальше был довольно долгий переход до города. В армии, как ни странно, всегда не хватает людей. Вот так неожиданность. Да, так и сейчас, прежде чем выдвинуться к городу, курсирующее звено, к которому я был прикреплен, заглянуло еще в три крепости, и только потом мы взяли курс на Владивосток. Много таких отрядов не сформируешь, люди нужны везде и всегда. К тому же их и так усилили, скорее всего временно, сняв людей с каких-то еще направлений. Вообще, такие вот отряды снабженцев, как оказалось, построены тоже довольно хитро. Курсирующее звено состоит, если можно так сказать, из трех, нет, четырех частей. Первое, логично, это груз, что несут снабженцы, идущие в центре, чуть ближе к голове, ПА, не ошибка, колонны. В крепости идут с необходимыми припасами и редкими посылками, а из них забирают уже ресурсы, за которые война идет. Вторая часть отряда, это, разумеется, охранение. Эти ребята направляют, замыкают и мелькают по сторонам. Основная, так сказать, ударная сила. К тому же после недавнего нападения численность именно этих людей и не только, временно удвоили. И третья часть, логично, разведчики. Летают кругом с большим радиусом вокруг всего построения и смотрят во все стороны. Все очень просто и очевидно. Хотя, скорее всего, внутри этих частей также есть и какие-то свои секреты. Ну а тот секрет, который стал известен мне, это, собственно, мое расположение. Мы, бойцы, что временно входит в состав курсирующего звена, раненые, пополнение и так далее, мы расположены недалеко за носильщиками. Но наша часть, которая ко времени взятия курса на город, составляла 17 человек, из которых трое раненых и 7 человек, а может и нет, мастеров. Так вот, мы и носильщики окружены каким-то хитрым заклинанием-барьером. Возможно, его создает артефакт, не берусь точно определить, который препятствует выходу маны за свои пределы. Это поле было, и когда я впервые летел в каменную, и только когда мы выходили. В общем, размер его стабилен, что не позволяет издалека определить, сколько и какой силы маги находится в конкретном звене. Хитро, но все заканчивается, как закончился и наш путь. Мы прибыли во Владик уже глубоко затемно, часы указывали на половину девятого вечера. В общем, растянулся путь, ничего не скажешь. Уже вблизи города иллюзионисты накрыли весь немалый отряд какой-то урезанной невидимостью, сделав фигуры прозрачными лишь условно, но для ночного города, будем честны, хватило с головой. Так я и попал в этот город в третий раз. Конечной точкой маршрута была северо-западная окраина города, где располагалось одно из административных зданий Владивостока. Мы спокойно приземлились на крышу красивенькой, квадратной девятиэтажки и прошли в здание. Там нас сразу же встретила канцелярщина. Бойцы, что сопровождали нас, сразу же прошли куда-то дальше, а мы остались отмечаться. Но стоит отметить, очередь закончилась довольно быстро, а после нее в течение 5 минут на наручный гаджет пришел приказ пройти в 913 кабинет. Тук-тук-тук, можно? Постучавшись, я прошел в нужную дверь. «Сергей Владимирович Ворон?» — спросил меня мужчина, на что получил кивок в ответ. «Проходите, присаживайтесь», — он указал рукой на кресло перед своим столом. Военный, сидящий в кресле, выглядел солидно, ничего не скажешь. Длинная густая серебряная борода, заплетенная в несколько небольших косичек, длинные столь же седые волосы, также заплетенные в тугую косу. Мрачное, серьезное лицо с парой шрамов на лбу и пронзительный взгляд серых, повидавших жизнь глаз. А еще голос, густой, сильный бас. Таким детей пугать, самое оно. Итак, вновь начал сидящий, меня зовут Иван Алексеевич Булатов, имею честь служить 15-м офицером первого отряда. Вас я и так знаю, оборвал мое представление мужчина. Если вы задаетесь вопросом, зачем вообще нужен этот разговор, то уточню. Бойцов, идущих на штурм крепости Светлая, планируется разделить на 3 подразделения, что будут выполнять свои задачи. Это подавление крепости снаружи, резерв и одновременно перехват возможных подкреплений, и основной штурмовой отряд, — серьезно произнес мужчина. Я же должен узнать у вас, куда вы хотели бы попасть. Странное это дело, подумал я, а разве мы не в армии? Куда зачислят, туда и пойду. Этот вопрос я и задал бывалому офицеру, сидящему передо мной. ГМ улыбнулся, если можно так сказать, ведь за бородой практически не заметишь, мужчина, это вопрос эффективности, Сергей, начал он, кому как не вам знать свои сильные и слабые стороны. Если вы сильны в массовых заклинаниях, то лучше направиться в подавление. Если же наоборот, в отдельных битвах, будет логичнее поставить вас со штурмующими. А потому вы можете сказать мне, что предпочитаете. Мда, с такого ракурса я не смотрел, а ведь логично звучит. Тогда куда идем? Неплохо бы остаться в резерве. Если что, то драться в открытом пространстве будет довольно удобно. А с другой стороны, глаза дают неоспоримое преимущество именно на близких дистанциях, значительно увеличивая реакцию и предсказывая ходы одиночного противника. Тяжело. Думаю, я больше пригожусь в крепости, после недолгих раздумий ответил я. Опасно будет везде, это точно, но и опыта надо набираться, чтобы этих опасностей переставали таковыми являться. Да и репутация тоже важна. Или это во мне говорит юношеский максимализм? Хорошо, кивнул военный, в таком случае порядок у нас будет следующим. Сегодня-завтра вы отдыхаете, можете прогуляться по городу. В общем, разберетесь. Мужчина достал из ящика стола какую-то папку, тут ключи от временной квартиры, ее адрес и документы, которые следует отдать интенданту. Вам выдадут достаточно полезные предметы, рекомендую все взять и использовать. А теперь свободны, Сергей Владимирович, вручив мне эту самую папку, мужчина указал мне взглядом на дверь, а после погрузился в бумаги. Благодарю, до свидания, произнес я и вышел за дверь. Что же, и где тут найти интенданта? Логично, что на складе, но где этот самый склад? Склад нашелся быстро. Стоило лишь продемонстрировать первому попавшемуся дежурному документ с подписью Булатова, как мне тут же расписали дорогу. А в самом хранилище мне, после всевозможных проверок волшебной бумажки, все же выдали полагающееся снаряжение. Ничего сверхъестественного, зато много. По 10 помеченных обоим для Драгунова и Макарова, заряженных зачарованными по самую маковку снарядами. 2 расширенных аптечки и 4 флакона концентрированной крови волшебника сверх того. В общем, снарядили. А дальше я пошел смотреть, где же расположена моя командировочная квартирка. Улица Светланская, дом 48, квартира 14. Посмотрим, и как до туда добраться. Навигатор говорит, что это вообще почти набережная. Я же туда буду топать день. Пришлось впервые в этой жизни ловить такси. Можно было пройти тенями, воспользоваться порталом, что ведет в главное здание администрации и оттуда уже долететь, но мне хотелось добраться именно так. Не знаю, почему. В тенях у меня всегда присутствует самый обыкновенный небольшой рюкзак, в котором лежат такие полезные вещи, как паспорт, небольшая пачка на 10 тысяч, состоящая преимущественно из 100-рублевых купюр, целое состояние для простых людей, и удостоверение капитана КГБ, что выдается абсолютно всем магам на службе. Только в массе своей дают лейтенантов, но мастерство меняет дело. Как ни странно, поймать такси оказалось довольно просто. Уже через 3 минуты стояния около дороги, из-за угла вырулила желтая машина с приметными шашечками. И это в 9 вечера, уже успело не слабо так стемнеть. «Садись, друг!» У остановившейся «Волги» медленно приоткрылось окно и послышался голос водителя. Открыв заднюю дверь, усаживаю пятую точку на странно выглядящее монолитное сиденье. «Блин, как же странно! Тебе куда?» «Светланская, 48. Знаешь, где это?» «Просто я понятия не имею. Конечно, есть хоть чем заплатить?» Усатый дяденька обернулся на заднее сиденье. «Конечно!» Повторил я его тон и полез в рюкзачок, а почему бы и нет, держи, я протянул мужчине 100. А во, прости парень, произнес таксист, помельче не будет, а то у меня сдачи не найдется. Тогда оставь, махнул я рукой, так мы едем, ха-ха, домчим с ветерком. Ехали мы, что удивляет, молча. Таксист не стал меня расспрашивать ни о странной одежде, ни о том, откуда я. Удивительно, зная стереотипы о таксистах, но поездка, она мне понравилась. Как же давно я не ездил на обыкновенной машине, просто ехал куда-то, смотрел в окно и думал, да чем угодно. Но недолгий путь довольно быстро закончился. По пустым улицам небольшого города мы катались всего минут 15, может 20. И таксист высадил меня напротив невысокого, трехэтажного домика, ткнув в него пальцем, со словами «Вот этот дом». Что же, спасибо молчаливому извозчику, квартира оказалась очень неплохая. На третьем этаже она соединяла сразу два жилища, 13-ю и соответственно 14-ю квартирки. Неплохой вид на парк, хороший ремонт, а чем еще мечтать? Чем можно заняться в течение целого свободного дня, когда тебе сказали «отдохни, а потом в бой»? Вот я просто и гулял по городу, смотрел достопримечательности, смотрел на людей, их жизнь, и это прекрасно, наверное. Да почему наверное? Это действительно мой первый простой день в этом мире, без магии, без чудес. Простая прогулка к памятнику борцам за власть Советов, возможность посмотреть на триумфальную арку Николая, глянуть вблизи на красный вымпел, поесть в ресторанах. Почему бы и нет? Но, к сожалению, этот день закончился, как и все предыдущие, до него, и пришла пора работать. С утра, когда я уже успел проснуться, на наручный смартфон пришел приказ в полдень прибыть к центральному зданию администрации. Видимо, что-то будет. Как оказалось, да, прибыли все участники грядущей операции. О чем поведал некий непредставившийся мужчина, что выделялся немалыми, вполне себе магистерскими резервами магии, но все же слабее, чем отец, 10 лет назад. Но обо всем по порядку. Стоило мне войти в немалых размеров здание, как меня тут же выцепила какая-то девушка и, спросив имя, проводила на подземные уровни здания, где располагался в том числе и обыкновенный актовый зал, в котором уже присутствовала пара десятков человек, и люди продолжали потихоньку прибывать. Бойцы, привлек к себе внимание вышедший на сцену мужчина, минут через 10 ожидания, вижу, что все собрались, не будем тянуть, время дорого. Прямо сейчас, в этом зале присутствуют все прибывшие для особого задания мастера магии, 70 человек, 10 целителей и 6 десятков воинов. Сейчас вы будете собраны в боевые группы по 5 человек, согласно составленным в штабе спискам, и отправлены на полигоны для сложивания, а позже и отработки штурма. На этом полезная информация заканчивается. Мужчина достал планшет, что-то нажал на экране, и у сидящих в зале начали жужжать телефоны. Только что каждому из вас было отправлено сообщение с номером, что у нас там. Ага, номер 7, счастливое число, номер 1, встаньте, вы, группа номер 1, пойдите к портальной арке, это налево и до конца, вас переправит. Собственно, 5 человек поднялось из кресел и вышло из кабинета. Это повторялось еще 6 раз, пока не дошло и до меня. Группа 7, произнес мужчина, к порталу. Логично, что мы встали и вышли из зала, а сразу за дверью началось знакомство. Моими новыми товарищами оказались две девушки и двое парней. Девушки, блондинки. Одну из них, думаю, вполне можно назвать шикарной. Длинные прямые волосы, немаленькая грудь, да и в принципе отменная фигура. И красивое лицо, скорее всего тут не обошлось без магического косметолога. Чуть увеличенные губы, та же история со скулами, чистая кожа, аккуратный нос и вертикальный шрам на левой щеке, тонкий, прямой, аккуратный. Настолько он гармонично дополняет девушку, что есть подозрение в его искусственности. Вторая же девушка, тоже блондинка, красивая, ухоженная, не слишком длинные вьющиеся волосы, тусклые голубые глаза, но она совершенно теряется на фоне первой. Парней же описать очень просто, они близнецы, скорее всего, одинаковая короткая прическа, темные волосы, одинаковые карие глаза, у обоих по родинке под глазом, только у одного под левым, а у другого, соответственно, под правым. Итак, думаю, стоит познакомиться. Активно начало первая блондинка, меня зовут Анастасия Алмазова, и я ваш командир. Так было написано в сообщении, и показала это самое сообщение. У нее оно отличалось припиской к цифре. Вы командир, видимо, в штабе решили не париться. Я мастер магии земли, молнии и воды. Именно в таком порядке, тем временем продолжала наш, уже командир, владею магией крови и йогой на хорошем уровне. Все, позволите, следующим решил представиться я, Сергей Ворон, мастер ритуалистики и ветра. Примерно на том же уровне владею тенями, огнем и молнией. Йог, также умею использовать магию крови. Предпочитаю использовать короткий меч или копье. На этом все, а после представились близнецы и еще одна девушка. Парней звали Дмитрий и Алексей, оба мастера ветра и огня, можно сказать боевики, целиком и полностью. Ну а девушку звали Ирина, она иллюзионист-малефик, мастер в обеих дисциплинах, еще владеет целительством, пусть и на уровне подмастерья, но и в таком виде нам этот навык может пригодиться. Все это я узнал за крайне насыщенный день, который был посвящен сложиванию с новыми людьми. Вообще, ребята оказались не такими уж и сильными. Каждого члена команды я, пусть и не без напряжения, но все же одолел в поединке. А близнецов удалось даже вбить в землю одновременно. По общему уровню навыков, я бы распределил так. Наименьшие результаты, логично, показала иллюзионистка. За ней я бы поставил близнецов, чей общий уровень маны не сильно превышает мой, если учесть Виталика. А вот с Настей все не так просто, настолько, что не будь у меня особенных глаз, то девушка не валялась бы на земле, а вполне успешно втаптывала уже меня. Прекрасный контроль своих стихий, очень сильное тело, маны у нее побольше, чем у меня будет, да и стихии развиты сильней. Причем настолько, что девушка вполне успевала воздействовать на меня магией крови в бою. Так что этот день был занят исключительно боями. Один на один, группами, толпой на одного и так далее. Нам было нужно понять, кто на что способен и подстроиться под общий стиль, что и было сделано. А после окончания этих занятий меня ждал неожиданный разговор с новым командиром. «Сереж, на выходе из администрации догнала меня Настя, а ты подрос». Довольно странное начало диалога. За эти полчаса я успел подрасти, мы не виделись всего ничего, сколько заняло переодевание. «Я тебя не очень понимаю», – протянул я. «Мы уже виделись раньше». «Дурачок», девушка приблизилась и взяла меня под руку, 9 лет назад, в Сочи. «Когда маленький мальчик захотел поиграть в волейбол», произнесла она, заставив меня впасть в ступор. «Вот же, а ведь и правда. Но все же небольшие косметические изменения ее лица, шрам, другая прическа и отсутствие купальника не позволили мне опознать в девушке старую знакомую. Вот так встреча», пробормотал я. «И не говори», прижавшись поплотнее, произнесла волшебница. «Прогуляемся, конечно». «Тогда к причалам», выбрала направление волшебница. «А ты правда не узнал меня?» «ХММ, думаю, отсутствие купальника сбило меня с толку», улыбнувшись, ответил я девушке. «Точно оно, ведь только в нем я тебя и встречал до этого. Целых 7 раз, магия разума прекрасно работает по ассоциациям». «МММ», приложив пальчик к губам, хитро улыбнулась блондинка. «А хочешь увидеть еще раз?» Еще раз осмотрев несомненные достоинства девушки, к которым можно причислить вообще все тело, я без колебаний ответил, только дурак не хотел бы. «Когда все закончится, может и увидишь, а может и не только купальник», призывно улыбнулась эта бестия, огладив мое плечо, так, что аж сердце пару ударов пропустило. «Гребаное подростковое тело меня предает». А дальше была небольшая прогулка, отказаться от которой было просто выше моих сил. Чуть позднее мы засели в небольшом ресторанчике, где девушка многое поведала мне, а я уже ей. Так выяснилось, что мужика, выступавшего перед нами в зале, звали Егором Свиридовым. Он, лейтенант первого отряда, где сейчас служит и девушка, и магистр магии, тем не менее предпочитающий воду, которая является основным его направлением, не считая йоги и, скорее всего, магии разума. Так мы и проболтали почти час. Я рассказывал, как сдавал на свои мастерские степени, как получил себе такого чудесного спутника и просто делился эмоциями. А девушка в ответ делала то же самое. Просто приятный вечер в приятной компании. А вот дальше уже началась полноценная подготовка, которая заняла целых 5 дней. Все это время, по 12 часов в день, отрабатывался штурм на мулеже крепости, который был отстроен на одном из полигонов. Логично, все планы-то есть, так почему бы заранее не заучить все повороты, распределить зоны ответственности и не понасоставлять планов. Также подумало и командование, выдав приказ тренироваться. А мы и тренировались, попутно отрабатывая командные взаимодействия. Как ни посмотри, а от этих навыков зависит жизнь. В такой напряженной атмосфере и прошли эти 5 дней, и время отправляться наступило неожиданно. Мы шли на очередную тренировку, а пришли на финальный, короткий брифинг, на котором уже в сотый раз обговорили планы действий, а потом отправились в путь, всей немалой толпой. 3 часа полета на предельной, для артефактов, скорости. Именно столько понадобилось на то, чтобы добраться до светлой. И вот, злополучная крепость показалась на горизонте. «Действуем по первому плану», прозвучал в наушнике голос командующего штурмом, «начали». После его слов 30 человек отделились от общего построения и ринулись вниз, готовить полевой лазарет. 10 медиков и их охрана вместе с резервами. Остальные же, вместе со мной, так и продолжили полет. Атака была неожиданной для защитников. Первые жертвы появились с первым же ударом. Дежуривших около ворот магов едва не испарило от атаки командующего на ворота, а весь остальной контингент распределился вокруг крепости и начал подавление. В небольшой внутренний двор так просто не попадешь. Сотни, если не тысячи защитных заклинаний и плетений наложены на открытое с воздуха пространство, намертво отрезая данный способ попадания в крепость. Стены тоже не пробить. Вот и остаются ворота, как наиболее слабый участок конструкции. Чем и занялся сильнейший из всех нас, маг. Но сходу проломить защиту не удалось, так что второй план, прозвучавший в ухе, был принят к исполнению еще до команды. Именно он подразумевал активное подавление гарнизона до момента падения врат, что произошло только через два десятка минут боя. Конец ретроспективы. Отряд покинул тени за несколько секунд до падения главной преграды, а вокруг все появлялись и появлялись маги. К счастью, все свои. Так что за полетом выбитых внутрь тяжеленных створок следило почти три десятка пар глаз. Там даже придавило кого-то, судя по звуку, но это не все. Атака. Команда в наушнике немного не поспела за действиями массы магов. Как и было в планах, сразу после падения главных ворот, в скоплении противников должна полететь атака. Вот и она, групповая шаровая молния. Простая по своей сути, но довольно быстрая в исполнении и применении. А если создавать ее как сейчас, силами 17 мастеров магии, владеющих этой стихией, то и мощь поразит, заставляя гудеть воздух и вставать волосы дыбом. Молния была сформирована и отправлена по назначению. Взрыв даже заставил прикрыть глаза, но не помешал продолжению. Еще пятеро магов, во главе с командиром, продолжили, создав водяной ураган во внутреннем дворе. Фу-ух, еще несколько секунд, магия соберет свою жатву и исчезнет, а после этого ворвемся мы. Бой! Вновь приказал женский голос в наушнике, и маги сорвались внутрь. Мы шли не в первых рядах, даже ближе к концу стихийной колонны, но это отсрочило нашу личную мясорубку лишь на пару мгновений. Влетев во внутренний двор, наша пятерка сразу отвернула чуть левее, именно там наша зона ответственности. Как ни странно, многие желтомордые смогли пережить групповые атаки. И я сейчас не о мастерах, а про относительно слабеньких магах. Вот их-то и нужно сейчас зачистить. Пропустить выпад копьем мимо себя и срубить голову одним быстрым ударом. 10. Атака справа, что-то похожее на ледяное копье, только черное, летит мне в область таза. Амулет на шее активируется, на короткое мгновение разворачивая серый щит, что принимает на себя это, а узкоглазый стрелок падает, держась за грудь. Магия крови разорвала сердце в лоскуты. 11. Пригнуться, пропустив рубящий удар прямым мечом над головой, и ответить мощной дуговой молнией с левой руки. 12. Поток огня едва не охватывает меня, но незадачливый человек-огнемет тоже отправляется в страну вечной охоты, пронзенной теневыми пиками. 13. Трое хунхузов заставили близнецов закрыться стенами и непрерывно поливают их потоками серо-зеленой кислоты. Вакуумный взрыв, и три мощных удара молнии сжигают неприятеля. 14. 15, 16, срубить им лезвиями ветра головы, просто на всякий случай. А тем временем двор был полностью зачищен. Ира держится за плечо. Дерьмово, там целого куска мяса не хватает. Близнецы заливаются зельями, с этими все в порядке. А у Насти и меня все обошлось вообще без травм. Ира, в лазарет, коротко командует Настя и направляется в сторону открытых ворот донжона, куда отступила большая часть защитников двора, и куда уже заходят и наши, остальным, в южную башню. После этих слов мы вновь сорвались вперед. Чем быстрее будут наши действия, тем больше мы успеем за время дезориентации противника. Дура, уходи отсюда, рычу на раненую иллюзионистку, что зачем-то поперлась с нами. Я в порядке, смахнув пот со лба, отвечает девушка. Я же не слепой, вижу, что ни хрена не в порядке. Ну ладно, она девочка взрослая. Путь в южную, самую мелкую из башен, не изобиловал трудностями. Пробегая по заученному маршруту, мы периодически натыкались на мечущиеся группы рядовых цинцов, что просто сжигались молниями. Или моими, или это делала Настя. Жестко, но захватывать мы будет только после подтверждения уничтожения всех мастеров. Вспомни говно, последний поворот встретил нас взрывом и потоком огня, ужасно горячего огня. Серый круг щита вновь моментально образуется перед атакой и защищает наш несущийся на всех парах отряд. Из тени от какого-то кактуса выскакивает несколько лент, что опутывают ноги этого ходячего огнемета, и роняет его на каменный пол, который тут же деформируется и расплющивает ему голову. Очень повезло, это был мастер, но Настя феноменально быстро поддержала атаку. Последняя комната, там скрылись еще как минимум двое, и нам туда. Перед тем, как влететь в немалую мастерскую, туда летит накачанная магия и под завязку солнце от меня, а близнецы формируют плетение группового огненного шторма, что тоже не заставляет себя долго ждать. Заканчивает подготовку Настя, создавая мощные волны грома прямо в комнате. Пора. Стоило только последней молнии погаснуть, как я влетел в комнату. Никого не убило, но тут 6 человек мастеров. Их всего в крепости не должно быть больше 20. И как я мог не заметить их, при условии, что вижу магию, какой-то скрывающий артефакт. И одного мы еще успели прибить при входе. Что они тут такой толпой забыли? Хотя, тут есть запасной вход. Может, готовились прорываться? Уже не важно. Ворону приходит приказ начать делиться магией, тело до самого предела и еще чуть-чуть сверху усиливается маной, а в руку прыгает протазан. Сейчас будет тяжелый бой. За спиной уже чувствуются товарищи. Нужно взять на себя минимум 2, а лучше вообще 3. Сильнейший из врагов – мужчина, длиннющие волосы, небольшая бородка, одет в белые и золотые цвета, на халате рисунок дракона, а в руках глефа. Гуань Дао, какой-то артефакт, это точно. Лезвие тускло светится янтарным светом. Все эти мысли и действия заняли считанные мгновения, и изменил я курс на противника, даже не касаясь земли. Захватить больше внимания оказалось не так уж сложно. Ветряные тараны толкнули парочку ближайших к цели желтомордых еще ближе к ней. Бой начался с моего колющего выпада, который противник ожидаемо пропустил мимо, и попытался ответить своей вспыхнувшей адски горячим пламенем глифой. Легкий шаг влево и удар плавит камень пола. Тем временем встают те двое, которых я толкнул к себе поближе. Сейчас приоритетен именно ближний бой. Вокруг моего тела начинают бить молнии, и с левой руки слетает ветряной дротик, прямиком в голову наиболее нерасторопного из моих противников. Ожидаемо мимо, но теперь приходится уклоняться уже мне. Тот, что с крутой алебардой, если верить глазам, владеет исключительно огнем. Еще один специализируется на воздухе, а наиболее слабый из этой тройки – маг воды и молнии. Вот его нужно первым и выбить, это будет проще всего. Но возможность для нормальной атаки представилась далеко не сразу. Секунд так 30 мне пришлось отбиваться от натиска сразу 3 мастеров. Спасала исключительно сверхблизкая дистанция и высокая скорость боя, что вкупе не позволяло противникам использовать даже 5-ю часть своего арсенала. И вот, 3-й все же совершил ошибку. Сразу видно, что в этой тройке он слабейший. Парень не поспел за скоростью боя и выпустил разряд из иероглифа так, что даже уворачиваться не пришлось, лишь начать восходящий выпад, который закончился знакомством искрящего молниями наконечника с мозгами нерасторопного хунхуза. 17. Но наступление нужно развивать, чего мне сделать не дали, зато довольно серьезно задели левую ногу, едва не отрезав ее одним из ударов сабли, который орудовал ветряной. Здесь долго ждать не пришлось. Короткий, вынужденный клинч с владельцем глефы открывает меня для атаки 2-го противника. Неожиданно быстрой атаки, что также неожиданно заканчивается для меня отрезанной правой рукой. Мать, видно, что желтомордый, как и я, не ожидал такого успеха, и провалился вперед, чем я и поспешил воспользоваться, полоснув ребром левой ладони ему по горлу. Копье выпало из рук, но магия со мной. В итоге удар закончился еще одной отрубленной головой. 18. А далее из теневого кармана в руку прыгает палаш, и я начинаю наседать на начавшего мерзко улыбаться огневика. Думаешь, продержишься еще десяток секунд, а дальше я начну слабеть? Правая рука присоединяется на место под аккомпанемент сияния татуировки. Как же это больно. Тем временем противник впал в короткий ступор, буквально на мгновение, а больше и не надо. Тени за его спиной взрываются шипастыми лианами, а воздух прорезает еще один ветряной таран, что толкает цинца прямиком на них. Вот и все. Теневые лозы начинают оплетать шокированного аристократа, и подхваченный протазан входит ему в грудь, по самые перья. Воздушное лезвие лишь ставит точку, снимая еще одну голову за этот долгий день. 19. А тем временем на поле боя осталась лишь Настя со своим единственным противником. Что, оглядев зал, я замечаю, Дима и Леша, у одного жженая дыра, размером с футбольный мяч в груди, еще горит, а второй горизонтально разрублен напополам. Ира, она медик, может помочь? Нет, Ира висит на каменных, раскаленных пиках, тоже мертва. ГРРА. Отчаянный рев вырывается из глотки, принимая форму голых лиан, что вырываются из ближайших к живому противнику теней. Треть всего резерва, именно столько я влил в эти тени, что в мгновение оплели не готового к такому противника. И не еет, быстро ты не умрешь. Под желтомордым начинает раскаляться земля. Не очень сильно, но палитра ощущений меняется кардинально. Медленно, в течение минуты, жгуты все сдавливали и ломали тело противника, периодически похрустывая костями, а пламя медленно сжигало ненавистного врага, убийцу товарищей. От противника доносятся уже не воинственные крики, а просто жалкий скулеж. Вот она, собачья натура. Именно он, маг огня и земли. Он достаточно силен и искусен. Это он убил троих человек, и он заплатит. А тем временем Настя. Настя просто лечилась, ждала, и равнодушно наблюдала за разворачивавшейся пыткой. Но все заканчивается, как закончилась и жизнь последнего цинца. И только после этого я понял, что сотворил, насколько был неправ. Зачем? Донесся до меня вопрос волшебницы. Он был последний, мы могли бы не убивать, ты мог хотя бы не делать этого, воскликнула девушка. Мог, сухо ответил я, и был неправ. Эмоции взяли верх, это же он убил их, я указал головой в сторону трупов членов нашей команды. Да, печально ответила девушка, значит я мстил, хватит об этом, у нас еще будет время. Рубленными фразами я закончил препирательство. Еще будет время для самобичевания, но не сейчас, пока ничего не закончилось. Ты прав, странно на меня посмотрев, девушка потянулась к наручному компьютеру, а я начал вливать в себя алхимию, а после, давите камни жизни, в западной башне все еще кипит бой. Просит помощь, сверившись с гаджетом, быстро протараторила волшебница, идем, идем, согласился я. 20, глава 27, глава 27, ты прав, странно на меня посмотрев, девушка потянулась к наручному компьютеру. А я начал вливать в себя алхимию, а после, давите камни жизни, в западной башне все еще кипит бой. Просит помощь, сверившись с гаджетом, быстро протараторила волшебница, идем, идем, согласился я, скинув с руки неудобно висящий срез рукава. Смешно, руку прирастил, а вот рукав не могу. Но перед тем, как отправиться вслед за убежавшей волшебницей, я быстро сконцентрировался и спрятал в тени, как тела и амуницию товарищей, так и мертвых врагов, и активировав летные артефакты, отправился догонять девушку. Долго искать боя нам не пришлось. Путь до западной обзорной башни есть не только через главный коридор, но и обход, через подземелья. Так мы и пошли. Однако прямо по пути нарвались на вражеский отряд. Каким образом, если эта часть крепости по плану зачищалась, причем едва не главным образом? Но оставим этот вопрос на потом. Причин для этого должно быть немало. Постоянно активированные глаза успевают многое заметить, пусть мы и едва не столкнулись лбами на повороте в узком коридоре. Так, противников семеро, шесть из них слабенькие и потрепанные, даже до подмастерьев не дотягивают по силам. Все стихийники, а вот седьмой, видимо, аристократ. Парень лет 20, может старше, а может и младше. Длинные, до середины спины, чернющие волосы, собранные в странный хвост, когда ленточка располагается где-то на середине длины, яркие зеленые глаза, так и пылающие шоком от нашей встречи, быстро сменившимся осознанием и страхом. В этих узеньких щелях было сложно разглядеть. Чистая, белая кожа, что дамы позавидуют. Черно-серый, богатый халат с тонюсеньким вышитым зеленым рисунком. Чего-то, невысок ростом, запасы маны, очень сильный подмастерье, хотя по цинской классификации может и мастер. В каналах бурлит коктейль из огня, воды, ветра, молнии, тьмы. В отличие от, скорее всего, подчиненных полностью чист, ни следа ран, крови или грязи с пылью на одежде, да и резерв полон через край. Действуй сам, донесся до меня крик среагировавшей девушки, я прикрою землей. Что же, как там говорила Иш, попробовать пощадить, попробуем. Враги слабее и медленнее, так что протазан отправляется в тени, а сам я делаю рывок к ближайшему противнику, как раз этому недомастеру. Парень пытается проявить какой-то иероглиф, но куда там. Выброс маны прямо вместо планируемой атаки ломает планы противника, а протянувшиеся от моей тени черные жгуты крепко связывают ноги оппонента. Наконец, приблизившись к начавшему заваливаться вперед азиату, Хватаю его за длинные волосы и резко тяну голову вниз, как раз к удару коленом. Это должно быть больно. Следующий за этим банальный апперкот надежно выбивает аристократа из схватки на следующие секунды, за которые можно многое успеть. Тело противника начинают оплетать все больше теней, а моя мана вторгается в его организм. Магия крови, даже волевая, требует немного времени для подготовки, а тем временем стоит начать вырубать остальных. Как раз Настя сориентировалась и заставила ноги оставшейся шестерки уйти под землю. Подскок, прямой в душу, моя мана попадает в тело противника вместе с ударом. Следующий, подшаг, удар в район груди еще одному, рывок и еще не сильный удар, на этот раз ногой. Еще трое стоят рядом, подскочить, три быстрых тычка пальцами в районы грудной клетки узкоглазых воителей. Мгновение, и глаза хунхузов закатываются, и противники отключаются в порядке моего с ними столкновения. Простейшее замедление циркуляции крови. Просто сердце оперативно замедляется, к тому же пропустив несколько ударов. А тем временем моя первая цель дошла до кондиции. Подхожу к дрожащему от страха, пусть и окутанному теневыми жгутиками пареньку, и просто кладу руку на свободный от моей стихийной магии участок, плечо. Пара мгновений, и он тоже закатывает глаза. Надежно, только и спрашивает командир. 10 секунд, отвечаю девушке. Теперь надо сделать так, чтобы эти бойцы не очнулись хотя бы в течение пары часов. С посредственной шестеркой все и так нормально, а вот с представителем аристократии. Сильнее накачать его своей маной, и сплести простенькую конструкцию сонной крови. Это плетение сделает то же самое, что и я, просто медленнее. Зато само продолжит работать и не позволит пульсу подняться выше 18 ударов в минуту. Моей маны в нем больше половины его резерва, она сильнее. Готово, произнес я. И теперь уже пленников быстро втянуло в стены, оставив лишь небольшие отверстия для дыхания. Надежно. Вперед, нам, вновь скомандовала сосредоточенная волшебница, но не успела договорить. Землю под ногами ощутимо тряхнуло, а волшебные глаза смогли уловить. Где-то севернее, в тех же подземельях, метрах так 50, наверное, огромное количество мощной водной маны. Видимо, командующий только что колданул что-то убойное. Спокойно. Через пару секунд говорю взволнованной волшебнице, это сделал Свиридов. «Понятно», — ответила девушка, — «пошли». Но в западную башню мы так и не успели. Через минуту наши коммуникаторы синхронно пискнули, сообщив о пришедшей информации, которая говорила о завершении второй стадии. Все столкновения внутри крепости закончились. Остались лишь забившиеся по щелям недобитки. «Фух», — выдохнул я, — «выжили». «Сосредоточься», — резко сказала мне Настя. Еще ничего не кончилось, не расслабляться, понял, только и ответил я, а дальше? Дальше планировалось пройтись по всем помещениям крепости частым гребнем, найти оставшихся внутри боеспособных противников, да и полностью зачистить огромный замок от всей подозрительной магии предметов. Этим мы и занялись, в изначальном плане и это было продумано, так что не нужно было бежать на брифинг, а заняться нашей зоной ответственности, Южной башней и ее окрестностями. Что мы и начали делать. В итоге эта часть работы заняла у нас жалких полчаса. С противниками мы так и не встретились, просто прошлись по смутно знакомым еще на тренировке комнатам, выискивая и, разумеется, находя ловушки и любые другие заготовленные сюрпризы. Надо признать, не будь у меня моих глаз, на что-то да попались бы. Пусть большая часть различной гадости и была заготовлена в торопях, были изначально продуманные ловушки. Как же хорошо, что мы не попались на них во время горячей стадии. Но и с этим мы быстро совладали и отправились помогать соседям, что были менее успешны в разминировании. Такое времяпрепровождение длилось еще часа 4. А дальше можно было смело сказать, что крепость светлая вновь в руках магической Руси. Часть бойцов, что сейчас не были заняты, ведь командование практически сразу оправило ближние и дальние патрули, и дежурный у ворот гарнизон, были собраны в основательно разгромленном главном зале, для небольшой речи командующего. Бойцы, сейчас не будет долгой речи, мы все прекрасно понимаем, в насколько опасном положении находимся. Начал он, вы меня знаете, я лейтенант первого отряда, Егор Свиридов, командующий прошедшим штурмом, но все еще ваш непосредственный командир и временный комендант крепости Светлая. Хочу сказать, что вы только что проделали сложнейшую и вместе с тем очень важную и опасную работу. Каждый из принимавших участие в операции будет представлен к ордену Орла Востока. Особо отличившиеся в боях будут представлены к предвысшей государственной награде, ордену Змея Победоносца. Теперь к плохим новостям. 17 бойцов сегодня отдали свои жизни во благо Родины. Еще 15 до сих пор не боеспособны. На этом у меня все, отдыхайте, закончил речь командующий. Это получается сейчас у нас всего 28 боевых магов, это, не учитывая медиков. Но все равно, утром было живо 70 магов, а сейчас осталось всего 53. И это могучие мастера магии, аж жуть пробирает. Ты как, подошла ко мне Настя, а я, даже не знаю, уселся передохнуть на какой-то обломок стены во дворе. «Нормально», — вздохнув, ответил я девушке, «вижу, ты тоже немного подустала, а выглядела волшебница, как и я, уставшая и немного разбитой. Странное состояние, при условии, что сейчас наши тела полностью здоровы. Камни жизни восстановили потери праны, ману восстановили зелья, точнее увеличили ее регенерацию, и времени прошло уже достаточно, а интоксикацию от передозировки поправили профессиональные целители». Так что мы должны быть полны сил, и это так, в физическом плане, а вот морально, сегодня мы убивали, и теряли боевых товарищей, а кто-то и друзей, так что большая часть народу истощена, как ты верно подметил, девушка услала усмехнулась, немного, подвинься, произнесла она и уселась на холодный камень, прижавшись ко мне, так и сидели пару десятков минут, молча глядя на вечернее небо и едва проглядывающие звезды, закат, к сожалению, закрывала сама крепость. Каждый думал о своем, но все мысли были как-то печальны. «Думаю, надо найти, где можно нормально поспать», — произнес я, поднявшись. «Не знаешь, куда нам? Никто не обустраивал никаких мест», — сказала волшебница, вытерев проступившие слезы. «Надо бы поискать комнаты. Вроде была парочка более-менее целых. Тогда пойдем. Помнится, мы проверяли несколько не особо задетых боем апартаментов». Я направился ко входу в донжон и пошел по запомненному маршруту, а через несколько секунд меня догнала и девушка. В итоге целых комнат найдено не было, зато были закутки с целыми кроватями, двуспальными, аж 3 штуки. Офицерские апартаменты оказались довольно удачно расположены. Скинув с себя неслабо так порванную куртку и ботинки, я так и завалился спать, а через несколько минут рядом со мной кто-то тоже завалился. «Можно я с тобой полежу?» Повернув голову, я наткнулся на уставший и испуганный взгляд ярко-голубых глаз Насти. «Тут так страшно», — только и вымолвила она. «Как хочешь», — ответил я теперь не такой уж грозной волшебнице и вновь поставив голову прямо и закрыл глаза. А за несколько мгновений до того, как провалиться в долгожданный сон, почувствовал, как мне на плечо легла голова девушки, а ее руки и ноги приобняли тело. «Жаль, что обстоятельства не те», — подумал я перед тем, как, наконец, забыться во сне. На следующее утро после боя, проснулся я легко. Вообще этот сон был довольно необычным, редко у меня такое бывает, увидеть контролируемые сны. Чаще всего я сплю совершенно без сновидений, или же совсем пропускаю сон, как полное отключение разума, занимаясь оптимизацией памяти, укреплением разума или же другими ментальными практиками, наподобие боев во внутреннем мире, развитием боевой медитации и так далее. А тут такое. Видимо, прошлый день действительно не слабо так подточил духовные и ментальные силы, которые кроме отдыха никак и не восстановишь. Но просыпаться было приятно. Все же объятия прекрасной девушки, это хорошо. Доброе утро, послышалось от Насти, которая вместе со словами решила прижаться поплотнее. Вижу, не только ты проснулся, улыбнулась она, скосив взгляд ниже. Мое собственное тело меня же предает. Если продолжишь... Чуть склонился я к уху волшебницы, мы выйдем отсюда только завтра, произнес я, проведя рукой по ее дрогнувшей спинке, обтянутой плотно прилегающей, тонкой футболкой.